10 октября 1945 года в Октябрьском зале Дома Союзов состоится 34-й тираж государственного займа второй пятилетки выпуска 4-го года. Объявление. Мы вышли с Петровки около 9 вечера. На бульварах горели желтые тусклые огни. Накрапывал мелкий дождь. Ветер с грохотом рвал на крышах отставшие листы толи и жести, и мы зябко кутались в свои тощие плащи. С Колобовского мы спустились к цирку, перепрыгнули через забор огромного недостроенного дома, мрачно темневшего провалами оконных проемов. В этом здании должен был разместиться не то какой-то новый театр, не то новый цирк, но из-за войны стройку забросили, не успев положить кровлю, и время обошлось с ним не хуже, чем хорошая бомбежка. Мне это здание сильно напоминало развороченный собор Святого Николая в Берлине, в котором немцы установили противотанковую батарею, и мы их выкуривали оттуда просто мучительно, долбили храм прямой наводкой. Эту заброшенную стройку тоже будто брали приступом. Повсюду были навалены груды битого кирпича, дыбились катушки старых кабельных барабанов, над лбами торчали треснувшие бетонные балки. Мы присели с Жегловым на перевернутый ящик. Я спросил его: «А кого мы тут ждем?» «Знающих людей», — коротко сказал Жеглов. И мне в темноте показалось, будто он усмехается. «Они нас тут в темноте не углядят, твои знающие люди. А я их сам угляжу», — хмыкнул Жеглов. «Но ведь собрался я пуститься в обсуждение, но Жеглов положил мне руку на плечо и шепнул: «Давай помолчим. Так лучше будет». И мы с ним молчали. Довольно долго. Пока я вдруг не услышал шорох. Сыпались обломки под ногами, шаркали подметки по мусору. Я толкнул Жеглова в бок. «Идут». Глаза мои уже привыкли к темноте, и я увидел, как Жеглов вытянул шею, тщательно прислушиваясь, и осталось у меня слабое утешение: со слухом у меня лучше, чем у него. В черном сумраке я увидел силуэт человека. Жеглов еле слышно присвистнул два раза, и тот ему ответил так же. Жеглов мне сказал: «Подожди меня тут». Он неслышно скользнул в темноту к знающему человеку, и мне тоже было на него любопытно взглянуть, но у Жеглова были, по-моему, в этом смысле другие планы. Тихо здесь было за забором. Из-за домов проникал сюда отсвет фонарей, с улицы доносился дребезг колес на разбитой мостовой, и в слабом отсвете я видел четкие фигуры Жеглова и его знающего человека, будто вырезанные из черной бумаги, как это очень ловко делал в фойе Урана инвалид всем желающим за рубль. Вырезали и забыли наклеить на картон, и от этого они все время в разговоре шевелили руками, наклонялись друг к другу, и мне казалось, что они играют в китайский бокс. Потычут пальцами, побарахтаются, разойдутся и снова бросаются в бессильную атаку. Потом этот человек быстро и незаметно исчез, а Жеглов свистнул и помахал мне рукой. «Ну что?» «А ничего», — беззаботно сказал Жеглов. «Не знают они ни хрена». Мы вышли на Цветной, и здесь с кем-то разговаривал Жеглов в подъезде. В троллейбусе мы проехали по Мещанке и сошли на Капельском, И тут возобновился наш головокружительный обход по бесчисленным проходным дворам, тупикам, по баракам, старым покосившимся домишкам. И только по своей военной привычке ориентироваться в направлении я смекал, что мы постепенно смещаемся к Каланчевке, к трем вокзалам. Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шестиэтажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала. Он подталкивал перед собой невероятно чумазову парнишку и говорил ему: «Ты, Рублик, не шалопутничай больше. Иди и скажи, что от меня там примут, а я завтра позвоню обязательно. Все будет в порядочке». «Ну, усек?» «Усек», — хрипло сказал парнишка. «Не наврете, гражданин Жеглов? Хамский ты шкет, Рублик. Ты разве от кого слышал, чтобы Жеглов врал? Беги, пока не передумал. Ну, брысь!» И парень побежал в сторону вокзалов, а Жеглов хлопнул меня ладонью по спине и сказал: «Все, можем идти спать. Петя Ручечник завтра будет в Большом театре». Я действительно очень удивился и спросил Жеглова, не скрывая восхищения: «Ну ты даешь. А откуда узнал?» «От верблюда», — находчиво сказал Жеглов и потащил меня к трамвайной остановке. К сведению граждан города Москвы. С 16 октября 1945 года будут выдаваться талоны на приобретение керосина. Керосин выдается всему населению города по 2 литра на человека. Выдача талонов будет производиться по месту получения основных продовольственных карточек через уполномоченных карточных бюро учреждений. Продажа керосина в нефтелавках начинается 17 октября сего года. Срок действия талонов – до 1 ноября 1945 года. Зав. Мосгорторготделом Филиппов. Извещение Московского городского отдела торговли. Я подписал кадровичке пропуск на выход и взглянул на часы. 1:30. День проходил в трудах праведных, но совершенно без толку. По списку, который мы составили со следователем Панковым, я вызывал и допрашивал сослуживцев Груздева и Ларисы, и все это было довольно нудно, хотя бы потому, что я не знал толком, о чем их спрашивать. Что вы можете сказать о нем, как о человеке? Какой он работник? Известно ли вам что-либо об их взаимоотношениях? Глупости какие-то. Груздев ведь при всех условиях не был этим самым синей бородой. Как там ни расспрашивай, убил-то он впервые и вряд ли советовался об этом со служивцами или делился с ними своими переживаниями. А уж о Ларисе и говорить нечего. Вчера пришла справка на наш запрос о судимостях Груздева. Нет, не судим. К уголовной ответственности не привлекался, приводов не имел. Сослуживцы и вовсе в один голос твердят, что мужчина он порядочный, выдержанный, работник замечательный, награды у него и все такое прочее, что от жены ушел, не таил, сказал только, что она нашла себе другого человека. Так с кем, знаете ли, не бывает, дело-то житейское. А угроз каких в ее адрес или чего-нибудь подобного, боже упаси. И Ларисины сослуживцы показывают, что никаких жалоб на Груздева от нее сроду не слышали. Наоборот, даже когда он от нее съехал, говорила она как-то, что таких порядочных мужчин нынче поискать. К часу я вызвал почтальоншу. Тут еще одна штука любопытная. Я начал с бумажками Ларисиными разбираться. До писем руки не дошли, а телеграмма одна попалась интересная. Время прибытия указано 20 октября в 18:05.

Разве что Груздев действительно нанял его и назначил плату как раз с вещами, но зато сколько народу вокруг допрошено. И никто никогда около Груздева не видел человека с приметами Фокса. Конечно, сговор подобный — дело тайное, но и то нужно взять в рассуждение, что снюхаться им негде было, поскольку Фокс — уголовник, бандюга, а Груздев — интеллигент, доктор, и ничего между ними общего не должно быть. Хорошо бы, конечно, самого Груздева спросить. Но еще неизвестно, как посмотрит на это Жеглов. У него ведь следствие — это стратегия и тактика. Позвонил Баллист. «Из этого Боярда стреляли», — сразу же сообщил эксперт. «Безусловно и категорически. Из-за того, что патрон нестандартный, он побольше немного, чем фирменный. Все индивидуальные признаки оружия выявились особенно рельефно, хоть в учебник криминалистики снимки помещай. Акт подошлем, как договорились. Ну, приветик». Сегодня под председательством французского коменданта генерала Дебошена состоялось 14-е заседание союзной комендатуры города Берлина. Заседание решило дать распоряжение полицей-президенту относительно организации «Шутцполицай», охранной полиции и «Криминальполицай», уголовной полиции, полномочий берлинского полицей-президента вообще. Берлин, 11-е, ТАСС. «Если хочешь, можем пешком пройтись», — предложил Жеглов. Вечер был ясный, теплый, и мы не спеша пошли с ним по Петровке к центру. «Эх, как бы нам с тобой заловить сегодня ручечника», — сказал мечтательно Жеглов. «Трудно, небось? Ну, что значит трудно? Наша работа, как и его промысел, зависит от удачи. У меня вся надежда на то, что он нас с тобой в лицо не знает». «Ты его знаешь?» «Видел я его. И потом напарница его найти поможет», — усмехнулся Жеглов. «Это как понять?» «Ну, когда высмотришь самую красивую женщину в театре, значит, где-нибудь и он поблизости шьется». «Почему?» «А у него метод такой. Он на подхвате только красавиц держит. Ну, приходят они в театр или в коммерческий ресторан и начинают пасти парочку в дорогих шубах. При первой возможности он вынимает у кавалера номерок от гардероба, а красулька его получает шубу и отваливают. Вот и весь фокус. Можно подумать, что некрасивые не дадут пальто по номеру», — усомнился я. «Дать-то дадут, но психология в том, что красивая женщина сама по себе отвлекает внимание. Для нее всегда хочется сделать, ну, что-нибудь приятное. Да и барыши с красавицей делить, наверное, приятнее, чем с уродкой. Вот в этом наверняка и есть вся его психология», — сказал я мрачно. «Мне почему-то стало обидно, что какому-то мерзкому воришке достаются красивые женщины, и он их использует как воровской инструмент, когда они, может быть, какому-то хорошему человеку счастье жизни могли составить. Да нам с тобой плевать, почему он так поступает», — сказал Жеглов. «Важен факт. Слушай, Глеб, а откуда у него кличка такая, Ручечник?» «Ах, это смешно. Мы сперва думали, от его первой профессии ручки вышибать». «Это как?» «А вот так. Подходит он к любому джентльмену, желательно иностранцу,